«Нет, это легкий скафандр диверсанта Тень», — упрямо сказал я, — «что ты из себя замерзающую на автобусной остановке изображаешь. Присядь, попрыгай, наклоны в разные стороны, бедрами покрути, как в гимнастике. Да, на шпагат бы было тоже сразу неплохо, ну да ладно, насчет свойств тени я буквально через 10 минут объясню. Смотри мне», — пригрозила мама, — «какой-то он неудобный, внутри грубый, не буду я его носить. 10 минут», — попросил я, — «все, прекратили упражнения, стоим, ждем, моря погоды, пока скаф с тобой познакомится». Мама, в черном скафе немного похожая на тюленя, вставшего на ласты, с недоумением рассматривала свои руки, как будто спрашивала себя и как я могла уговорить себя это надеть. Когда она уже начала проявлять нетерпение, по тени прошла заметная волна. Началась она с щиколоток и закончилась на воротнике. На секунду замерев, прикрыв глаза, мама осторожно сделала одно движение, второе, на лице появилась счастливая улыбка, а с губ даже сорвался легкий стон. «Ммм, даже не знала, что ощущения от одежды могут быть настолько приятными. Завяжи пока управление на персональный скин», — посоветовал ей. «Вот ты блин». Мама открыла глаза, не дал понаслаждаться. «Тебя для этого будет полно времени», — сказал я, «ибо этот скаф ты будешь снимать только тогда, когда полезешь в медкапсулу. Даже мыться будешь в нем, находясь на земле». «Каким образом?» Мама осмотрела себя со всех сторон. «Секунду. Сейчас модули расширения тебе поставим, а ты пока подтверждай. И, чтобы от многоголосия в голове с ума не сойти, отдашь все управление своему наручному эскину», — напомнил я. Мама с огромными глазами смотрела, как бруски расширений растекаются по скафу, только головой рефлекторно кивала, подтверждая установку. Естественно, модули вооружения я ей не дал. Вот поставит нейросеть, выучит базу, тогда, пожалуйста. Хотя, не хотелось бы видеть вместо добрых глаз мамы холодные льдинки убийцы. Все-таки изучение боевых баз меняет человека. Со мной в первый раз было проще. У меня хоть какая-никакая теоретическая база была, пусть и в виде фантастики. У нее и того нет. Итак, объясняю. Я отступил на шаг, обозревая дело своих рук. На тебе и на мне сейчас надеты скафандры диверсанта-призрак. Допустимо название «Тень». Не перебивай. Скафандр представляет из себя колонию наноботов. Защитные свойства, как мне обещали, в упор выстрела из танка выдержит. Не знаю, на практике проверить не удалось, к счастью. Но вот маскировочными свойствами пользовался постоянно. То есть, ты утверждаешь, что на мне старая одежда. Мама утвердительно кивнула. Миг, и я стою в школьной форме. Сейчас, еще миг, и я в форме красноармейца времен гражданской войны. Даже буденовка есть, с красной звездой. Сейчас, и вот я в броне братства стали из игры Fallout. Сейчас, проскрипело мелкое недоразумение, посверкивая стальными доспехами. Вернул вид к оригиналу, то есть черный водолазный костюм. Глаза у мамы по юбилейному рублю, рот широко распахнут. Как ты видишь, скафандр или скаф может принимать любую форму. Кроме того, он может делать носителя невидимым. Руки и голову затянуло чернотой герметизирующегося скафа. Мгновение, и я исчез. Отошел в уголок, проявился и продолжил. Что дает невероятные возможности, не правда ли? Мама чуть не подпрыгнула на месте и резко развернулась ко мне. Блин, а, вопросов у тебя много. Возможности я тебе еще не все показал. Предлагаю перекусить и попытаться с помощью персонального эскина освоить хотя бы базовые манипуляции. А мне нужно будет прогуляться. Куда это ты намылился? Тут же поинтересовалась мама, забыв обо всем. Надо с местным мозгом пообщаться поближе, объяснил я. С тобой, заявила мама. Нет, я покачал головой, у тебя ни навыков, ни опыта в управлении скафандром, ни опыта пребывания в невесомости пока нет. В следующий раз прогуляешься, тебя все равно лечить придется. И прекрати относиться ко мне как к маленькому ребенку. Наверное, последняя фраза забавно смотрелась из уст малявки, так как мама вместо того, чтобы разозлиться, сначала немного посверкала глазами, но через 3 секунды уже хохотала во все горло. А может, защитная реакция? Впечатлений много она сегодня нахватала, хотя и готовилась к этому морально. Пока мама веселилась, связался с рейдером. РС-17543-940. На связи, капитан. Прошу доставить на борт 2 офицерских ИРП, индивидуальный рацион питания. Принято. После еды собираюсь навестить тебя лично, довести температуру в хранилище до комфортной для человека, обеспечить связь со мной моего сопровождающего, когда я буду внутри. Принял. Статус сопровождающего, дружественный. Уровень доступа, не выше гостевого, даже ниже. Гостевой с подтверждением прохода в открытые сектора. Принял. Капитан, разрешите вопрос? Не разрешаю. Отбрил любознательного из кино. После еды получишь информацию при личном контакте. Принял. Жду с нетерпением, капитан. Через минуту дроид притащил два спичечных коробка зеленого цвета. Как раз мама насмеялась всласть. «Есть хочешь?» – спросил я ее и протянул один из коробков. «Держи, это ИРП, индивидуальный рацион питания. Короче, обед. Три таких хватит взрослому мужику, выполняющему тяжелую физическую работу, на сутки». Этого, мама покрутила коробок в руках. «Да не смеши меня, тут воробей не распробует даже, как он открывается. Давай сюда и смотри». Я положил коробок на пол кабины шаттла, прижал большим пальцем и дал мысленную команду на разогрев. Секунды три ничего не происходило, затем коробок начал разбухать во все стороны, увеличиваясь в размерах. Одновременно послышались звуки кипящей воды. Когда он достиг размеров столовского подноса, верх раскрылся и с горячим паром в салон ворвался запах еды. Внутри и был поднос, только не плоский, довольно глубокий, где в углублениях были два основных блюда, десерт, емкость с горячим напитком, лепешки, ну и всякая мелочевка типа ложка, вилка, салфетка и так далее. «Ничего себе!» – изумилась мама. «Теперь воробью хватит?» – спросил я насмешливо, подавая поднос. «Держи, кушай. Это точно можно есть?» – с опаской спросила мама. «Оно же тут лежало неизвестно сколько». «Точно, точно!» – заверил я, приготавливая порцию себе. «Срока годности не имеет. Я вот ел, не отравился. Ты знаешь, неплохо», сказала мама, осторожно попробовав первую ложку. «А давай с собой наберем?» «Не стоит», ответил я, присаживаясь рядом со своим подносом. «Часто этим питаться не стоит. Медицина не рекомендует». «Почему? А из чего это сделано?» После обеда, убедив маму остаться упражняться с Искином и скафандром на борту шаттла, отправился на борт главного обломка рейдера. Вскоре стоял перед кубом с мозгом. «Рад видеть тебя в здравии, Рес. Не скажу, что хорошо выглядишь». Я рассматривал мутную жидкость. «Техобслуживание не проводилось более», — заныл Искин. «Знаю». Прервал его, ответь на вопрос. «Сколько трамов, единица измерения времени Джори, назад ты в последний раз связывался с экипажем или станциями, или другими кораблями твоего клана? Более 280 трамов назад, капитан», — насторожился Искин. «В соответствии с положением об утерянном имуществе требую присвоить мне статус владельца, как нашедшего имущества, которое не было востребовано бывшими хозяевами в течение 150 трамов». И опять пауза затянулась. «Искин ищет выход из положения, а хрен тебе, нет его. Ты мне сам и рассказал, как с тобой надо вести беседу, и что имя тебе нельзя давать, пока не станешь моей собственностью, тоже ты подсказал. Чтобы не было пространства для маневра у такой творческой псевдоличности. Так что сейчас ты весь в инструкциях и директивах, как на лимфсети. Ваш статус изменен на владелец-хозяин», — подтвердил Искин бесстрастным голосом. «Есть. Получилось. Отставить обращение хозяин. Использовать кэп-капитан Стас Станислав Босс-шеф. Дальнейшее возьмешь из ментограммы. Принять имя собственное на мат. После зарядки минимального количества ремонтников начать восстановление систем жизнеобеспечения в медотсеке на две медкапсулы. Параллельно провести восстановление биохимической лаборатории до 100%. Подготовить и доставить на борт шаттла трех спутников-ретрансляторов и не менее пяти орбитальных спутников-наблюдателей. Доставить на борт малый контейнер. Доставить на борт шаттла. Впрочем, это уже в следующий заход. Рад снова видеть и слышать тебя, Намат. Да, шеф. Вопросительно произнес Намат, затем вернулся к обычному стилю. «Капитан, разрешите вопрос?» «Не разрешаю. С твоей помощью я активировал артефакт сеятелей, найденный вашей экспедицией, который отправил меня в прошлое. Можно сказать, ты сам меня сюда и отправил. Остальное узнаешь из мнемограммы. В ней должны храниться два пакета, которые ты сам себе послал. Один – план восстановительных работ. Второй – информация о внешней угрозе в виде астероида, которая может уничтожить эту звездную систему. Кстати, прими имя местной звезды – Солнце. Имя системы – Солнечная. Третья планета от Солнца – Земля. Четвертая – Марс. Спутник, на котором мы находимся – Фобос. Необходимо как можно быстрее восстановить доступ к медкапсулам и снять мнемограмму. Проверить целостность данных. Возможно, составить базы знаний из тех, что у тебя пока нет. Это много объясняет, не так ли, дружище? Да, капитан. Вы предоставили исчерпывающую информацию, отвечающую на главные вопросы. Ответы на второстепенные я получу после ментосканирования, подтвердил Намат. Голос еще железный. Сколько там тебе органики надо для начала, чтобы провести профилактику? 250 килограмм? Пом, скинь Намаду основные системы измерения, принятые на Земле и методы округления. 300, уточнил Намат. 300 кило свинины. В Союзе точно просто так, с налета не купим. Пробормотал я, без связи, без денег. Ладно, в случае чего, поохотимся. Капитан, ваш сопровождающий требует вас на связь. Подал голос Намат. Соединяй, и называй сопровождающего мамой. Что случилось, Стас? В голосе мамы слышалась паника. Стас, ты чего не отвечаешь? Тут звуки какие-то, жуткие. И этот, корабль качается. Спокойно, все нормально. Идет погрузка оборудования на борт. Скоро отчаливаем. Нет повода для беспокойства. Нет повода. Взбеленилась мама. Да я тут чуть не. Мама, я занят, скоро буду. Разорвал я связь и обратился к собеседнику. Короче, первоочередные задания ты понял. Мясо я тебе с водой притащу. А пока пошел свою порцию претензий от мамы получать. Будь на связи. А, передай управление шаттлом ПМУ. Управление передал. Управление принял. Загруженный мыслями, где раздобыть места для Намада, прошел шлюзование на шаттл и заметил краем глаза метнувшуюся справа огромную тень с вытянутыми руками. В таком состоянии отстраненности выученные базы включились самостоятельно. И хоть тело на рефлексах действовать еще не научилось, их заменили вбитые в подкорку знания. Отшатываюсь с линии атаки неизвестного влево, оставляя правую ногу, одновременно герметизируя скаф. Нападающий спотыкается об ногу и по инерции начинает падение вперед. До ворот корпуса и в затылок падающего неизвестного с размаху летит левая рука, сжатая в кулак, где с тыльной стороны тень уже вырастила длинный и тонкий шип. В последний момент включается мозг. Приходит осознание, что кроме меня и мамы тут быть никого не может, да и цвет волос на затылке нападающего больно знакомого цвета. Успеваю убрать шип и расслабить руку, но по затылку своей собственной матери все-таки достаю. Спустя полминуты мама сидела на кресле в первом ряду со стеклянными глазами и поглаживала затылок. Я вышагивал перед ней на небольшом пятачке, баюкая отбитую левую руку, и пыхтела от злости. «Надо же!» — наконец произнесла мама. «Меня избил собственный сын. Никогда бы не подумала». «Избил?» — взвился я. «Избил. Ты чем вообще думала, когда на меня кинулась? Главное, зачем? Ты же никогда меня пальцем не трогала. Ты до сих пор видишь перед собой 11-летнего мальчика, с мозгами 11-летнего мальчика, с мировоззрением ребенка, с его увлечениями и реакцией на внешние раздражители. Хотя я тебе уже 1000 раз доказывал, что это не так. Я же тебе рассказывал про обучение по базам знаний, рассказывал. Ты что, забыла? Перед тобой 40-летний убийца, в теле ребенка, и иногда его тело само начинает действовать. Ты вообще в курсе, что я тебя чуть не убил? Но, начало мама, на нас надеты скафы диверсанта, боевые скафы, боевые, и я обучен, как наиболее эффективно их использовать. Смотри, вот это, плазменная пушка, из-за плеча вынырнула плазменная турель, а я показал на предплечье, а здесь замаскированы лазерные излучатели. Если бы ты решила броситься с дальней дистанции, лежала бы сейчас у дальней переборки с дырой в груди размером с кулак. Я задумчиво посмотрел на свой кулачок и уточнил. С твой кулак, точка. Кроме того, эти скафы и без всякого обвеса сами по себе являются оружием. Полюбуйся. Чернота костюма мигом закрыла кисть, после чего я сжал ее в кулак и вырастил между большим и указательным пальцем 10-сантиметровый шип. Получился эдакий зажатый в руке короткий стилет. Посмотри, именно это должно было только что быть в твоем затылке. Нравится. Мама с ужасом взирала на орудие несостоявшегося убийства. Да и сам я здорово перепугался, когда осознал, что я чуть не натворил. Попади такой в мозг, и даже медкапсула, если была бы рабочей, не спасла. Так что все эти мои вопли писклявым голосом, отголоски стресса, и ведь чувствовал в пси-эманации гнева, подумалось еще на заднем плане, ну, мама злится. Позлиться и перестанет. Сделав еще пару рейсов от переборки к переборке, остановился, несколько раз глубоко вздохнул-выдохнул и, повернувшись к маме, уже более спокойно поинтересовался. Так чего ты кинулась-то, точка, это, не смогла сразу подобрать слов мама. Хотела от Атапа по пене послушному сыночку дать, подсказал я. «Ну, в общем и целом, да», подтвердила мама. «Надеюсь, осознала, что это решение было поспешным и того твоего сына больше нет». «Да уж», поежилась мама, глядя на меня со страхом, «осознала, не надо меня бояться, я все равно остаюсь твоим ребенком и никогда не причиню тебе вред, но и ты не забывай, кто перед тобой, не надо меня воспитывать, тем более такими методами». Одновременно с этими словами я в пси-диапазоне придавливал ее страх, а он там был. «Стас, погрузка закончена», доложил ПОМ, «можем отправляться, давай двигать», согласился я, «сначала раскидаем ретрансляторы, чтобы связь с намадом постоянно была, потом на орбите спутники выбросишь, а мы пока решим, что делать дальше». Глава 16. 1 сентября 88. Торжественная линейка. Ряды суровых, от 5 класса и выше, и радостных, младшие классы, школьников по периметру площадки перед крыльцом главного входа. Белые рубашки под школьными пиджаками у мальчиков, белые передники и банты у девочек, и цветы, море цветов, суетливые родители первоклашек с фотоаппаратами. Проникновенные речи директора и завуча с крыльца. Теплое сентябрьское солнышко. Я искоса поглядываю на новых, но уже хорошо знакомых мне одноклассников. Вон стоит Люська Кривошеева, отличница и первая красавица класса. Такая, исконно русская красота. Не будущие стандарты, шнурок на ножках, а вырастет, за что можно будет подержаться. Плюс к этому очень милое лицо с огромными голубыми глазищами и толстая коса до пояса. Потом подастся в бизнес. Откроет свой салон красоты. Через 10 лет после выпуска будет не замужем, но что в этот период было, не знаю, на встрече выпускников не выяснял. Как была задавакой в школе, так и осталась. Андрюха Котов, неординарная личность, заметная еще в школе своим нестандартным мышлением. Потом поступит в медицинский, проучившись 3 года, бросит, сходит в армию, вернувшись, начнет играть в рок-группе. Не всероссийского масштаба, но на нашествии выступали Светки, Ленки, Сашки, Лехи, Макс, да я их всех знаю. На правом фланге наша классная, Виктория Андреевна, учитель русского и литературы, совсем еще молоденькая, боже ты мой, кажись, только что с института. Ну или сколько там стажа надо для самостоятельного класса, ух, сколько крови мы из нее попили. Что-то предательски защипало в носу, наверное, солнце в глаз попало, но... По порядку. Вернувшись от намада, мы упали в окрестностях колхоза, после чего сделали вид, что приехали на автобусе. Чинно всем показались, отоспались. На следующий день мама пошла отдавать туристические вещи, которые мы занимали, отдыхать и упражняться с тенью. Я же, оседлав шаттл, отправился для начала в Африку, где ничто не помешало быстро подстрелить молодого буйвола. Дроиды дольше корячились, засовывая тушу в грузовой отсек, а затем дернул назад на Байкал, где украл контейнер воды. Хоть мама и бурчала насчет одиночных путешествий, но, видимо, последний инцидент что-то перевернул в ее душе, так как отпустила, не попытавшись упасть на хвост. Отвез добытое намаду, взамен забрал пару подзаряженных средних ремонтников и звезду, минимальная тактическая единица по стандартам Джори, пятерка, век со станерами. Тот побурчал, но пришлось отстегнуть. Тем более, брал я на время. Как-то мне попалось забавное видео в инете. Там, в середине 2010-х, кажется, сносили в Грузии обычный дачный домик. Кто-то купил себе участок и решил отгрохать собственный родовой замок. А скворечник времен СССР, соответственно, долой. Когда вскрыли полы, оказалось, что пространство между лак просто забито советскими рублями. Купюры разных достоинств, и в банковской упаковке, и просто перемотанные нитками. Вот на нитки я тогда обратил особое внимание, непривычные тем, кто жил в 90-е резинки для фиксирования женских хвостов на голове, а именно нитки. Рассудив, что если уж до 2000-х деньги не были востребованы, то и сейчас никто особо возражать не будет, если я немножко возьму, ну как немножко, все, там, в будущем, ПОМ прицепился к ландшафту и буквально изнасиловал Google Maps, но место нашел. Слетали, посмотрели на месте, вроде похоже. Того домика, понятное дело, уже не было. Стоял здоровенный домино, но соседние дома вроде как похожи, да и горы. Вот туда я и решил наведаться. Ну а если не выгорит, например, закладка еще не произведена, есть другие варианты. Тот же ПОМ прошерстил уголовные дела с вкусными суммами, изъятыми при конфискации. Думаю, подсудимым будет плевать на разницу конфискованного в несколько десятков тысяч рублей. Но грузины не подвели, и домик был на месте, и пустой, как по заказу, и деньги оказались под полом, и любопытные соседи счастливо уснули, после набега век под покровом ночи. Причем уснули вместе с собаками, курами и прочим скотом. В итоге отбывали мы с тремя здоровенными баулами, плотно набитыми денежными купюрами, имеющие хождение на территории СССР. Была ленивая мысль пересчитать силами дроидов, но была лень. И так было видно, что больше, чем можем потратить, не привлекая внимания органов. Единственное, так это дал команду отсортировать по номиналу. Хоть львиную долю и составляли червонцы, но были и четвертаки, и сотни. Полтинников почему-то не встречалось. Бог его знает, кто был хозяином дачи, но честно, такие деньги в СССР получить было невозможно. Там на глаз было миллион, если не больше. Когда мама, вызванная к шаттлу, увидела эти баулы, то пошатнулась и, опершись о переборку, спросила: «Стас, надеюсь, ты никого не убил за эти деньги?» «Нет, а вот нас, вполне могут», — ответил я. «Сумку взяла, отгребай сколько нужно, остальное оставим на борту. Хранить их у себя — верх глупости». «Какую сумку?» «Тут в одной пачке». Он потрясла пачкой десяток в банковской упаковке. «Моя зарплата за год. Же обещал тебе деньги на улучшенное жилье в Солнечногорске?» «Обещал», — ответил я, «так что бери и пользуйся. Кстати, если есть долги, не вздумай броситься их сразу отдавать. Я помню, что ты всегда была за справедливость. И вообще, постарайся поменьше привлекать внимание и сейчас, ведь мы только вернулись с отпуска, помнишь, голодные и без денег. Так что, для достоверности, вообще можно еще трешку у кого занять. И потом, в будущем, не хватало, чтобы еще обсники, или кто там, на нас глаз положили. Доказать ничего не докажут, но нервы потреплют. Ладно, насчет сумки пошутил, пару сотен на пропитание возьмем, остальное пускай тут лежит. Я тебя позвал для того, чтобы ты убедилась, что деньги имеются. Так что по жилью можно смотреть более престижные варианты. ПФ. Спустя секунду фыркнул я: элитное коммерческое жилье в СССР, ну хоть не треть дома. Слушай, а вариант в квартиру так въехать имеется, только через обмен с доплатой, ответила мама, не отрывая глаз от раскрытых баулов. Частный дом просто так можно приобрести, не понял я. Не просто, но есть вариант. А чем тебя частный дом не устраивает? Наконец отлипла она взглядом от денег. Ну, в квартиру въехал, ремонт сделал, и живи, пояснил я, с домом так не получится. У него постоянно надо то тут подмазать, то там подбить, то здесь подклеить. Нафиг, лентяй, обвиняюще ткнула в меня пальцем мама. Да я, как бы, и не отрицаю. Пожал плечами я. Нет, ты не мой сын, притворно покачала головой мама. Ага, конечно, как же, помню, помню. Мама захотела огородик, все семейство кверху жопой ковыряется в земле, хотя остальному семейству эти три картошки, выращенные собственноручно и в ху, не шли, не ехали. Мама захотела перемен в жизни, все семейство, обливаясь потом и матерясь сквозь зубы, перетаскивает с места на место громоздкие шкафы и диваны. Хотя и до этого стояло ну просто замечательно. А тогда, я ленивый. Что, правда такая? Захлопала мама глазами. Ты на себя иногда со стороны посмотри, и сама все поймешь. Огрызнулся я, предупреждаю сразу, попытаешься загнать на огород, залью все кислотой, теперь возможностей у меня хватит. Там 300 лет ничего расти не будет. Ладно, раз уж ты с этой пачкой расстаться не можешь, засовывай ее в карман и пошли домой. По дороге в магазин зайдем. Мама недоуменно посмотрела на пачку 10-рублевок в своей руке и отбросила ее в баул с таким видом, будто это была мерзкая жаба. Ты чего? Не понял я. Даже и не заметила, что до сих пор держу. Восклицательный знак. Злорадно произнес я, и тебя поработил золотой телец? Бери, бери. Это много. Сколько надо? 50, 100, максимум. Тогда 200. Решил я, склоняясь над баулом и вызывая Намада. Намад, на связь, на связи, отозвался Намад. Ретрансляторы работали исправно. Сколько времени осталось до ввода в строй медсекции? 2 суток, капитан. Лаборатории? 3. Тогда бери под управление шаттла и гони его к себе, заберешь дроидов. Если будут свободные резервы, посмотри, что там с маневровыми, 2 так совсем на ладан дышат, и антигравами. Через 3 дня шаттл должен быть готов к полету, но приоритет – медсекция и лаборатория. Если увидишь, что с шаттлом не успеваешь, лучше и не начинай. Все, управление передал, сообщил Пом. Управление принял, подтвердил Намат. Таким образом у нас появились финансы для проживания в Союзе. Были некоторые споры по поводу домика, но это уже несущественно. Мама все более уверенно работала с тенью и уже довольно неплохо освоилась с многослойной маскировкой, но предпочитала носить боевой скаф под обычной одеждой в виде нижнего белья, в режиме пассивной защиты. Когда скаф, при угрозе носителя, мгновенно герметизируется самостоятельно. Как она объяснила, а вдруг я неправильно не вовремя подумаю и окажусь голой. Не только у меня первые попытки стать невидимым пошли не по сценарию. Через 4 дня медсекция с лабораторией были готовы, и мы отправились на рейдер, попросив сердобольную соседку присмотреть за кошкой. Сначала прошла мама, для снятия ВПИ и общей диагностики. По ВПИ результаты неплохие, значительно выше, чем были у меня по интеллекту. Инженерный минимум переплюнут с гарантией. Ну так не мудрено, в то время работа бухгалтером предполагала большие умственные усилия, чем сейчас. Это сейчас 2 клика мышкой в Excel или один с бухгалтерия, и отчет готов. Тогда такое словосочетание как электронный документооборот не знали. Только калькуляторы, счеты, шариковые ручки и ведомости. Только хардкор. Геном позволял поставить нейросеть в Джоре, и это не обсуждалось, хоть и были слабые попытки сопротивления. Типа да зачем оно мне в голове, я в космосе жить не собираюсь. Угу, это пока, а там неизвестно что будет. Да и функцию поддержания здоровья никто не отменял. А вот с организмом была беда. Засран был капитально. Даже хуже, чем у меня будущего, 20 с лишним лет прожившим в современной Москве. Где она успела нахватать? Ох, видать не зря дома в Харькове после взрыва Чернобыля вечером и утром водой обливали. Ох, не зря. Так что мама отправилась на приведение организма в порядок, маленькое омоложение, чтобы не вызвать подозрения окружающих и установку сети. А я, на ментосканирование. Ну и тоже подлечиться. Даже в этом возрасте были у тела небольшие дефекты. Встал первым. Намат заявил, что ему понадобится около 4 часов, чтобы разобраться с тем, что он скачал. Мама встанет через 2 часа безделья, в ограниченном пространстве. Тогда мне и пришла безумная мысль поменять внешность. Нет, для взрослого человека с медкапсулами проблем никаких не возникало, лег Фредди Крюгер, встал Брэд Питт. Только документы делай заново. В смысле, бумажные документы. Другое дело, дети. По мере роста внешность все равно менялась на ту, которая зашита в ДНК. Вот я и озадачил Намада вопросом. Секунду подумав, тот ответил, что изменения внешности возможны, но только в пределах доступного ДНК, а там может быть довольно широкий выбор, ибо на внешний вид влияет не только генокод родителей, но также и более далеких предков, бабушек с дедушками, так уж точно, хотя бы опосредованно, через ДНК родителей. Потерев ладошки, затребовал себе терминал, напоминающий современный мне планшет и программку, по типу выбора перса в RPG-играх, но с моими вариативными параметрами и моделью, как я буду выглядеть в 25. Уяснив, что мне нужно, Намат снова загнал меня в капсулу. Встав через полчаса, получил требуемое. После чего, высунув язык от усердия, сел творить себя нового. Не то, чтобы меня воротило от собственного вида, но, во-первых, за 20 с лишним лет ежедневного бритья морда в зеркале изрядно надоело, особенно с похмелья. Во-вторых, ну а кому не хотелось иметь морду покраше, плечи поширше, зубы поровнее. Хотя, с последним медкапсула как раз отлично справлялась. Короче, час мучения и я предоставил результат своих трудов Намаду. «Сможешь внести такие изменения, командир Шепард?» Ответил Намад. «Чего? Еще не со всей мнемограммой разобрался, но в твоих воспоминаниях человек с похожей внешностью фигурирует в симуляции под названием Mass Effect. Да ладно, я рассматривал получившегося перса, отодвинув терминал на расстояние вытянутой руки и прикрыв левый глаз, а ты можешь мне оригинал показать, а то я уже толком и не помню, давно играл. И да, у нас это не симулятор, для закрепления навыка, а просто игры для развлечения. Да, я понял, ответил Намат, у Джори это называлось симулятор. Прискакал сервисный дроид и спроецировал на стене изображение легендарного капитана, или командира. Расположив рядом планшет и поизучав некоторое время оба изображения, повертев влево-вправо и так далее, вынужден был признать, действительно, сходство есть, но не 100%. Так сможешь сделать, да, понадобится дополнительная органика, ответил Намат. Буйвола мало было, там килограмм 700 в нем, необходимо еще столько же, хорошо. привезу я тебе пару буйволов», — согласился я. «А по времени сколько займет?» «Два варианта. Первый займет 2 декады, второй — 3,5», — бесстрастно сообщил Намат. Восклицательный знак. «Чего так долго?» «Подробности. При первом варианте тело носителя уничтожается и выращивается заново с новой ДНК. Для особей, не достигших 18 лет, не рекомендуется. Да уж как бы и не хотелось», — поежился я. При втором варианте новая информация по репликации вводится в каждую клетку организма и происходит физическое перестроение черепа. Закончил Намат. «Череп мой тебе чем не угодил? Всем», — коротко ответил Намат. «Аво, индивидуальность просыпается потихоньку, сейчас он из моей мнемограммы столько нахватает. Подробней: высота, ширина, размеры и расположение носовой кости, расстояние между глазными впадинами». «Понял я, понял. А просто нельзя с помощью ДНК запрограммировать, чтобы он дальше правильно рос? На данном этапе уже нет». «Ладно, продолжай распутывать, что ты там с моих мозгов скачал. Чапай думать будет. И это, притащи сюда пищевой синтезатор, что ли, а то вообще шаром покати. Прием пищи в медсекции строго запрещен», — ответил вредный Намат. «Вот ведь, где задействованы ремонтные средства, дроиды. 60% занимаются профилактикой шаттла, 10% восстановлением энерголиний в уцелевшем корпусе, 30% на подзарядке. Снимай тех, у кого зарядка более 30%, и отправляй на восстановление кают-компании». «Есть, сэр». «Нет, он явно плохого нахватается от моей мнемограммы». Поднялась мама, привычно запаниковала от непонятной хрени перед глазами. По нашим с Намадом подсказкам выбрала вариант сети диверсант-разведчик и снова улеглась в капсулу, разворачивать сетку. Попадет она в содружество или нет, бабка надвое сказала, а другие варианты сети подменять идентификатор не умеют. Да и скоро на Земле начнется цифровой век, оглянуться не успеешь. Такой помощник, как диверсионная сеть Бжори в этом веке землян, даже без изученной профильной базы, хотя я и буду настаивать на ее изучении, это не просто Джокер в рукаве, это целая колода Джокеров в рукаве. «Намат, как шаттл?» – спросил я Искина. «Через 10 минут будет готов к вылету, Стас». «Добро, завершай работу и подготавливай к вылету». «Принял». «Попытайся из мнемограммы в первую очередь сформировать базы для земли вождения и обслуживания наземного транспорта, рукопашный бой, языковой пакет народов земли и содружества. Кстати, общую информацию по содружеству тоже, только не ту, что я базой заливал, а расширенную, на основе мнемограмм марварцев и аратанцев. Короче, разберешься». «Что еще?» «А, хронологию событий и общее мое впечатление о будущем и свод законов и нормативно-правовых актов. Последнее зальешь маме на персональный скин. Остальное, скинешь ей на сетку и добавь язык Джори. Так, добавь ей ППД-7 для расширения к персоналке. Вроде все. Первые сутки базы изучать не рекомендуется», — напомнил Намат. «Помню», — ответил я. «Когда проснется, дашь связь». А я полетел на землю. В итоге, через сутки, меня осчастливил полный паники голос мамы. «А-а-а, Стас, ты где? Как ты меня тут бросить одну? Тут страшно, ничего не понятно, какие-то картинки перед глазами». На силу удалось успокоить. «Успокоилась?» — спросил я. «Нет», — заявила мама более спокойным голосом, — «тут значки перед глазами мешают смотреть. Ну да, концепция компьютерного рабочего стола ей неизвестна. Помнишь, как ты в прошлый раз мысленно выбирала меню, а потом мысленно нажимала на полоску?» «Вроде как», — неуверенно ответила мама. «Отлично. Попробуй сконцентрироваться в нижнем правом углу и также мысленно нажать в ту область», — посоветовал я. Восклицательный знак. Значки исчезли. Удивленно радостно воскликнула мама после нескольких секунд пыхтения. «Поздравляю», — от всей души сообщил я. «Ты научилась основой взаимодействия с нейросетью. Это нейросеть была, а как? Стоп, чуть попозже я тебе подробнее расскажу. Ты оделась?» «Нет, ой, там все равно стыдиться некого. Но лучше, все-таки, скафандр натянуть. Так, тебе дроид сейчас должен подать коробочку с ППД-7. «Ага. Слушай, Стас, чего ты меня не подождал? Тут страшно. И дроиды эти твои, я их боюсь. И что это за ППД-7? К дроидам привыкай. Теперь они постоянно будут нас сопровождать. Выучишь базу, научишься ими управлять, и страх исчезнет. ППД-7 – это персональный помощник диверсанта. Такой же, как у тебя на руке, только для разведки и всяческих диверсий. Ну и зачем он мне понадобится?» — заверил я. «Возьми его и приложи к своему искину на руке. Спрашивает, что с ним делать?» — провести интеграцию, передать пакет, интеграцию, перебил я, ух ты, он в моих часах растворился, представляешь, персональный эскин у мамы, как и у меня, замаскировался под часы, представляю, ухмыльнулся я, выбери полную синхронизацию и роль ведущего, оставь пока за администратором, пожалуй, часы больше стали, расстроенным голосом сообщила мама, ну да, сейчас же там два эскина. Потом с внешним видом поиграешься, а теперь лети домой. Как? Налаживай контакт с эскином, его зовут Намат, и привыкай действовать самостоятельно, что я тебя как ко, на веревке все время буду таскать. Захочется тебе на Марс слетать, и что, Стасик, все бросай и давай исполнять мои желания? Нет, учись взаимодействию с Намадом, для начала вызови его, он нас слышит, уточнила мама, да, ну... Тогда я с тобой попозже поговорю, зловеще пообещала мама, Намат, слушаю вас, Наталья, ответил Намат, имя он уже знал, и от меня, и из мнемограммы, бы хотела попасть домой, попросила мама, загерметизируйте скафандр и пройдите в шлюзовую камеру по зеленой полосе на полу, предложил Намат, собственно, ничего сложного там не было, оседлать дроида, доехать до шаттла и потом подождать полчасика, мы сюда точно так же добирались, так что все должно быть знакомо. Единственная неприятность – психологический дискомфорт от одиночества. Ничего, пускай привыкает. Персональным таксистом я быть не собираюсь. И вообще, у кого из нас двоих есть нейросеть? Так что от родительского втыка я технично отвертелся. Да еще и задобрил собственноручно приготовленным обедом. А уж когда мама разглядела себя в зеркало, хорошее настроение уже ничего не могло испортить. Я с Намадом отдельно обговорил этот вопрос, помня конфуз с Витали, так что сейчас на маму из зеркала смотрела привлекательная женщина не старше 30, которая постоянно следит за собой, причем следит по меркам 2010-х годов, фигура эта коснулась тоже, а когда до нее дошло, что такую фигуру нейросеть будет поддерживать постоянно, невзирая на потребленные калории, к счастью ее не было предела, да здравствуют торты, пирожные и прочие очень вкусные, но очень вредные вещи, объяснил с помощью листа бумаги и обычной ручки концепцию рабочего стола, как и что можно организовывать. На рейдере обучающие базы по нейросети отсутствовали. На следующий день мама знакомилась с нейросетью и изучила первую базу, языковой пакет. Все обучение заняло полчаса покоя в основном режиме и вскоре мы практиковались в английском, немецком и так далее. Учиться ей понравилось. Очень. Еще бы. 5 лет в школе и столько же в институте. И ты без запинки можешь на безупречном английском сообщить, что Лондон – столица Великобритании, после чего быкаешь и мыкаешь в ответ на вопрос, который сейчас час или полчаса в отключке, и ты непринужденно болтаешь на всех основных языках планеты Земля. Есть разница, хоть я и рассказывал ей про обучение, но одно дело теория и совсем другое – почувствовать на своей шкуре. Я лишь улыбался, глядя на ликующую маму. Следом пошел язык Джори. Тут я настоял и база по управлению транспортными средствами. Порадовала реакция мамы после того, как она открыла глаза.